История четвертая. Все склоняют к аборту. Никогда не думала, что окажусь на сайте, где буду рассказывать посторонним людям о своей проблеме, так как всегда чувствовала поддержку и понимание со стороны окружающих меня людей. Мне 24 года. Я беременна. Беременность совсем еще маленькая. 3 недели и 3 дня. Есть вероятность того, что будет двойня. Забеременела я от любимого человека, с которым встречалась 5 лет. Узнав о моей беременности, он спокойно предложил сделать аборт. Это все произошло вчера. Это просто как нож в спину. Всегда считала его самым надежным, а тут такое. Мама наговаривает кучу гадостей. Тоже хочет, чтобы я сделала аборт. Мне так трудно. Я знаю одно, что ребенка не убью своего. Но очень, очень трудно противостоять всем вокруг. Я не знаю даже, какой совет хочу я услышать. Моя жизнь переменилась в один день полностью. Я растеряна. Мне страшно. Я не понимаю, как это могло произойти со мной. Я не знаю, как мне быть. Юлия, 24 года. Отклики. Дорогая Юля, очень понимаю тебя, хоть и старше тебя. Сама прошла через подобную историю год назад. Ребенка я сохранила, и это счастье. Сейчас дочке уже почти 8 месяцев. Каждый миг, проведенный с ней, я ощущаю счастье от того, что у меня есть она, моя дочь, дитя моей любви. Да, ее отец поступил подло по отношению ко мне и нашему ребенку. Но ребенок не виноват в этом. И почему ребенок должен расплачиваться своей жизнью за то, что его биологический отец оказался слабым и безответственным? Отец ответит за свои поступки сам в течение жизни или после нее. Почитайте, пожалуйста, опыт построения исповеди отца Иоанна Крестьянкина и зайдите на сайт «Нет абортам». А ваша мама, когда родится внук или внучка, будет души в них не чаять. Так у многих было. Сначала отговаривали, а потом были просто счастливы от их рождения и помогали, чем могли. Будущее нам не дано видеть, поэтому не пытайтесь сейчас представить, а что будет через год, через 2, через 3. Раз Бог дал ребенка, то даст и на ребенка. Проверено на личном опыте. А ведь мог и не дать. Сколько бездетных, многие стали ими после того, как прервали первую беременность. Сколько бездетных женщин мечтают о таком счастье. Вот вчера в новостях показали сюжет о том, как мать 2 детей убила. своих двух сыновей, сбросив их с 15-го этажа. Одному было 4 года, а второму 7 лет. Я смотрела со слезами этот сюжет. А чем отличается аборт от этого? Ничем. Тоже убийство ребенка. Хоть женщина и находится в это время под наркозом, и операцию убийства совершает врач. Ответ перед Богом будет нести женщина за это, и страдать будет ее душа. Трудности по воспитанию детей временные, а страдания от совершенного греха вечные. Извините, если резко написала. Хочется вас поддержать и пожелать, чтобы все у вас сложилось хорошо. Дети – это наше счастье. Смотришь в их наивные глазенки, которые смотрят на тебя с обожанием, и понимаешь, что ни один мужчина не заменит их. Кассандра, 38 лет. Дорогая Юленька, вы молодец, мужественная, смелая и замечательная. Вы обязательно справитесь, и Господь ни за что не оставит вас в таком святом деле, как материнство. Последствия абортов страшны. Я сама, еще до своего крещения, будучи в браке, сделала несколько абортов. У нас с мужем тогда рос сынок, и я очень боялась, что не потянем. Как же ужасны были для меня последствия. Потом, уже после моего крещения, мы с мужем захотели еще ребенка. Но, как осложнение, двухсторонняя трубная непроходимость. С мужем начались нестроения, болячки посыпались по-женски. Я была просто в отчаянии. Но, милостью Божьей, пришла к переосмыслению всей своей жизни, к покаянию и примирению с Творцом. Воцерковилась, ездила по святым местам и вымаливала у Господа еще дитя. Сейчас у нас с мужем сынок, 20 лет, и маленькое чудо, доченька. Ей 3 года, и появилась она на свет вопреки прогнозам врачей. Детки — это огромная радость и милость Божья. И вы, Юленька, это ощутите в полной мере. Молюсь за вас. Елена, 41 год. Юля, рождение ребенка — это чудо. Когда мои родные узнали, что я беременна, срок у меня был 6 месяцев. Моя мама и будущая свекровь объединились и решили заставить меня провести процедуру искусственных родов, чтобы избавиться от ребенка. Сейчас моему сыну 26 лет, и я не знаю, что бы со мной было, если бы его у меня не было. Такого чуткого, ласкового, веселого, щедрого и заботливого мальчишку мне послала судьба. А то, что я пережила, рассказывать не стану. Долго и страшно. Но результат того стоил. держитесь, верьте, все будет хорошо. Лора, 45 лет. Юленька, если женщине дано такое чудо, быть матерью, надо быть матерью. Реакция твоих родителей вполне предсказуемая, но это лишь реакция. И тебя, и будущих внуков они любят. Просто им обидно за тебя, что так с тобой обошелся твой молодой человек. Отсюда и их гнев. Этот гнев направлен не на тебя, а на его поступок. Посмотри, как едины женщины. Всех возрастов, с мужьями и без. Разве есть что-то более настоящее, чем дети? Только мы сами. А ребенок – это тоже мы. Это наше физическое присутствие в будущем. Так что не думай ни о каких фокусах. Есть здоровье, есть беременность, значит, по здоровой логике должны быть и дети. На твои слова «я не знаю даже, какой совет я хочу услышать», я отвечаю так. В жизни есть такие ошибки, совершив которые, ничего уже исправить нельзя. Вопрос с детьми как раз из этой оперы. Нам всегда кажется, что еще не время, а когда, по нашему мнению, настает то время, жизнь уже не дает нам возможности ответить на этот вопрос, потому что этот вопрос отдан другим женщинам, молодым. Вот тогда и приходит осознание, что за все деньги, что нами заработаны, мы не можем купить три вещи – детей, время и здоровье. У тебя есть сейчас все эти три составляющие счастья. А тебе нужен только твой молодой человек? Ты его любишь? Прекрасно. Повтори его в детях. Ведь ты была с ним 5 лет. Это немало. Значит, он что-то значит для тебя, а ты для него. Просто вы оба молоды, но это быстро пройдет. И молодость, и максимализм. А дети, они останутся. Мне очень нравится одно сравнение. Ребенок – это любовь, ставшая зримой. Не отказывайся от любви. Она через 9 месяцев станет еще более зримой. Она станет совершенно реальной. Благоразумие тебе. Сейчас ты принимаешь такое решение, которое повернет твою жизнь. Выбери верный курс. Нина Вишневская, 42 года. Юлия, милая, я тоже забеременела в 23 года, не состояв в браке. И когда узнала о беременности, то поняла, что никогда не смогу убить в себе жизнь. Что я уже люблю этого маленького человечка. И мои родители тоже были против рождения ребенка. Предлагали аборт сделать. Но я любила своего еще не родившегося ребенка. Любила его отца. Он, правда, хотел ребенка, но ничего не предлагал мне, уехал. В принципе, с момента беременности я почувствовала себя «самомамой», в кавычках. Самостоятельно воспитывать детей очень и очень сложно. Проблемы финансовые, моральные и другие приходится решать одной. Но вы справитесь, Юлечка. Я верю. Молитесь. Помощь порой приходит, откуда не ждешь. Терпения вам, удачи и сил. Ирина, 29 лет. Здравствуй. Конечно, очень неприятно и обидно в душе, что так предложил твой любимый. И это неправильно, что от тебя все отвернулись. Просто у меня тоже есть ребенок. И когда-то я тоже хотела сделать аборт, но остановилась. И тебе не советую делать аборт, кто бы ни был против. Мама со временем поймет тебя и поддержит, ведь она сама мать. Просто она хочет отгородить тебя от проблем, что будешь мать-одиночка. Но это не проблема. Ты сейчас сделаешь аборт, а вдруг потом не сможешь больше иметь детей. Ведь таких примеров куча. Желаю тебе огромного счастья и чтоб родился здоровый ребенок. Наплюй на все и думай о малыше. Незнакомка, 23 года. Дорогая Юлия, постарайтесь не натворить глупостей. Я сама родила 3 детей подряд. Правда, в браке. Но после того, как о моей 3-й беременности узнали мои родственники, разразилась буря. Ненависть, осуждение, запугивание исходили от всех. От родственников мужа и от моих родителей. Да, и сам муж в этот момент не подал руку помощи. Не защитил, отстранился, предал меня на всеобщее осуждение. Мне говорилось многое, что меня пугало, и что я плохая мать, и не умею воспитывать детей, и что я никогда не смогу устроиться на работу с 3 детьми, и что мой диплом сгорит за время декретных отпусков. Ух! Сколько было всего страшного. Работы было не найти. А потом было очень тяжелое время ухода за 3 маленькими детьми. Тогда я безумно уставала. Не могла отдыхать ни днем, ни ночью. Пребывала в постоянном напряжении. Я смотрела на молодых красивых девушек на шпильках, которые вели за ручку одного ребенка, и отчаянно им завидовала. Мне казалось, что этот кошмар не закончится никогда. Но как-то незаметно дети подросли, стали более самостоятельными. Я снова могла заняться своей работой. Той, о которой мечтала долгих 15 лет. Снова надела каблуки и женственные плащи, шарфики и сумочки. И теперь уже другие женщины завидовали мне и говорили: «Какая ты молодец! У тебя уже такие взрослые дети!» И только тогда я поняла, что то, что казалось мне трудным, тяжелым и почти непреодолимым, оно и было счастьем. Не бойтесь противостоять всем. Маме, молодому человеку вашему. Пускай весь мир будет против вас, но с вами Бог. И пройдет, может быть, много времени, но вам тоже обязательно скажут. Какая ты счастливая, Юлька! У тебя вон какой сын. И скажут ваши подруги, одноклассницы, соседки, которые жили беззаботной, веселой жизнью. Могли вечером лечь спать, когда им захочется, а не когда ребенок уснул. И которые могли купить себе модные туфли, в то время как вы сдавали деньги на ремонт в школе и экскурсию в Эрмитаж для вашего ребенка, продолжая носить скромные китайские тапочки. А потом они проснулись однажды утром и поняли, что у них уже никогда не будет детей. И ужаснулись, потому что самое главное в нашей жизни – это чтобы вокруг нас были люди, которые нас любят и позаботятся о нас, если с нами что-то случится. Вы на правильном пути. Не позволяйте себя сломать. Взрослеющая, 37 лет. Юля, не делайте аборт. Это же большой грех. Внутри вас ваш ребенок, самый родной и дорогой человек на земле. Мой муж тоже хотел, чтобы я сделала аборт. Но я отказалась наотрез. Теперь моему сыночку 1 годик, и я его очень сильно люблю. А мужчины не главное в жизни. Муж мой потом одумался и даже радовался появлению сына. Но в итоге мы все же разошлись. Наверное, раз уж человек не хочет от вас ребенка, значит, не любит. И я это поняла. Но сейчас мне, кроме моего сыночка, никто не нужен. Все заботы только о нем, поэтому даже грустить некогда. Он меня радует каждый день. Подумайте о том, что после аборта у вас уже может не быть детей никогда в жизни. Многие так жалеют о подобных поступках, но вернуть уже ничего нельзя. Держитесь, и Бог вам в помощь. Все будет хорошо. Марина, 27 лет. Спасибо всем огромное. Я больше не сомневаюсь. Я рада тому, что стану мамой. Я уже люблю своего ребенка. Мама немного смягчилась. Даже спрашивает, что мне хочется на ужин. Мой парень звонил вчера опять и рассказывал о том, что все же нужен аборт, о том, что он не готов и так далее и тому подобное. Ваши отклики мне очень помогли. Я даже не расстроилась от его слов. Я просто приняла к сведению его мнение и высказала свое о том, что ребенок послан Богом, и мы никто, чтобы решать, жить ему или нет. Не знаю, как он будет вести себя дальше, но самое главное, что я внутренне успокоилась, больше не сомневаюсь. Спасибо вам всем еще раз. Юлия, 23 года. Деточка, держись. Ты все правильно решила, и судьба тебя отблагодарит за твое мудрое и любящее отношение к твоему крохотному малышу. Я уверена, что ты будешь счастлива в жизни. Сил тебе и счастья. Елена, 53 года. Не слушайте их, ни бывшего любимого, ни маму. Бог не каждой женщине дает возможность стать матерью. Это ваша будущая радость, будущая утеха. Может и боль, но ради этого стоит. А в заключении хочется сказать, что Бог дает человеку только ту ношу, которую ему по силам нести. А любимый человек, значит, так любил, а будет еще более прекрасный и верный, нежный и красивый, как телом, так и нечерствой душой. Насчет мамы, она ею останется всегда и полюбит вас и вашего малыша. Владимир, 54 года. Я была в такой ситуации 5 лет назад. Мне было 39, ему 29. Он отказался от ребенка, и я не знала, что делать. Люди разделились на 2 лагеря. Многие говорили: «Делай аборт», а я его никогда не делала. Утром вставала со слезами, и так до тех пор, пока аборт уже было поздно делать. Потом успокоилась. Моей дочери было тогда 15 лет. Родила классного сынишку. Ему скоро 5 будет. Не представляю, как бы были без него. А его отцу сейчас 35. Ни жены, ни детей. Недавно вспомнил о сыне. Пришел. Я его отправила подальше. Не нужен он нам. Бог не оставит тебя. Обязательно пошлет тебе встречи с хорошими людьми. А если захочешь, то обязательно будешь счастливой и любимой. Ирина, 44 года. Юля, возьмите себя в руки. Все будет хорошо. Через несколько лет, глядя на своих деток, вы поймете, что приняли правильное решение, дав им жизнь. Я в свои 24 года, к сожалению, не смогла принять правильное решение. Я испугалась и сделала аборт. Испугалась неизвестности, неустроенности в жизни на тот момент. И еще куча всяких оправданий. Сейчас моему ребенку могло быть 5 лет. Сказать, что я жалею о том, что сделала, это ничего не сказать. Не наступайте на эти грабли. Учитесь на чужих ошибках. Татьяна, 29 лет. Юленька, здравствуйте. У меня была такая же ситуация, но я «переступила», в кавычках, и через маму, и через парня, и не стала делать аборт. Сейчас уже 7 месяцев беременности. Мама в итоге смирилась. Парень тоже смирился, но мы расстались. Все будет хорошо. Не переживай, ты прорвешься. Не отчаивайся и не бойся, ведь дети – это цветы жизни. Желаю тебе только счастья. Аня, 12-12, 20 лет. Юля, вам уже столько всего написали правильного, что не вызывает сомнений. Вы укрепились в своем решении. И ребенок, который сейчас внутри вас, в назначенный час придет в этот мир. Я была в несколько более старшем возрасте, когда, струсив и не устояв перед пугавшей меня перспективой трудностей и неопределенности в начале смутных 90-х, осталась морально одна. После фразы мужа «Мне этот ребенок не нужен» убила своего неродившегося малыша. Это был мой сын или дочь. У него, наверное, могли быть мои глаза. Он называл бы меня мамой. И сейчас был бы уже взрослым, строил бы свою жизнь. Чем-то увлекался. И это был бы мой самый близкий человек. Он хотел жить и быть рядом со мной. А я приговорила его и привела приговор в исполнение. Из трусости, эгоизма, инфантилизма перед чужим мнением, страха утратить часть собственного благополучия и потерять благосклонность мужа, все равно оказавшегося по жизни ненадежным, слабым и подлым человеком, искалечившим мою жизнь. Мне никогда не забыть то чудовищное, бездонное чувство пустоты и невозвратной потери, навалившаяся на меня, едва я вышла из наркоза. Мое тело разрывало сильная физическая боль, от которой сводила ноги. Но я бы предпочла физическую боль стократно более сильную, лишь бы только она смогла заглушить боль душевную. Когда много лет спустя я анализировала причины, которые могли привести к моему разрыву с мужем, я задавалась вопросом, когда было положено начало этой истории, и перебирала в памяти множество разных эпизодов, поступков мужа, не укладывавшихся в моем сознании и глубоко травмировавших меня. Но теперь я думаю, что все это просто перечень, вытекающий из главного, из ядра. А самым главным пусковым механизмом было то, что муж выразил фразой «Мне этот ребенок не нужен». В этой фразе выразилась вся бездна темной стороны его личности, его безответственность, бездуховность, безразличие, непонимание всей глубины трагедии, когда родители приговаривают к смерти своего беззащитного малыша, когда муж отправляет свою жену на духовную гильотину. А роковым выстрелом, убившим наше супружество, стало убийство ребенка. Смерть повлекла за собой смерть. Когда я вышла с вещами из дверей больницы, меня никто не встречал. Муж считал, что это простая манипуляция, не заслуживающая его внимания. Как занозу вытащить? Он спокойно находился на работе, в своем паршивом, бесполезном НИИ, работавшем на мусорную корзину. Спокойно пил чай с сушками в компании таких же бездельников-интеллектуалов, которые перемежали дефиле с электрочайниками по бесконечным коридорам учреждения с заумными разговорами о ставших модными тогда Кафке и Камю, укромно спрятавшись за кульманами. Переходя трамвайные пути, я услышала лязг приближающегося трамвая и, остановившись между рельсами, решила, что... «Ты что тормозишь, дура?» Хрипловатый мужской голос сзади, мощный толчок в спину, выпихнувший меня по ту сторону рельс, и побелевшее лицо вагоновожатой за стеклом кабины. А вечером был футбольный матч, на который муж бежал с работы, сломя голову. Сходу включив ящик и уткнувшись носом в экран с бегающими футболистами, между делом бросил: «Ну как ты?» И, не дождавшись моего ответа, завопил в адрес незадачливого игрока: «Ну кто ж так бьет, мазила?» Так отметил отец смерть своего ребенка. Природа не терпит пустоты, и в тот день ее заполнили мое презрение к себе и ненависть к мужу, проявившему во всей полноте свои самые низменные свойства и равнодушие к жизни и здоровью близких людей, ко всему, что он не отождествлял со своей драгоценной персоной. Эти чувства проникли глубоко в самую сердцевину моего существа и остались там навсегда, даже тогда, когда по прошествии времени я уговорила себя продолжать его любить, списав произошедшее со мной на стресс и депрессию от наркоза. Но любой запущенный процесс должен дойти до своего логического завершения. И это закономерное завершение, пусть спустя годы, но состоялось. «Юля, ваша растерянность понятна и объяснима. Но по вашему письму я вижу, что вы лучше меня тогдашней. Вы не трус и готовы защищать своего ребенка в свои 24 года. Когда мы лишаемся поддержки в критические моменты жизни, устоять под напором чужих мнений и аргументов очень трудно. Немногие найдут в себе силы не дрогнуть. Только вот ведь в чем загвоздка. На мнения и аргументы все гораздо. Как правило, раздают их щедро. Но свою единственную жизнь проживаете именно вы. При любом раскладе событий все советчики останутся в стороне. К вашей мере ответственности они никакого отношения иметь не будут. Они не возьмут на себя даже малой толики той боли и отчаяния, которое неизбежно навалится на вас в случае, если вы пойдете у этих доброхотов на поводу. Не они будут до конца своих дней оплакивать этого убитого ребенка. Не им носить пожизненную тяжесть неискупимой вины. Все эти люди в припрыжку поскачут дальше, по кочкам своей жизни, решать свои и только свои насущные и очень важные проблемы. Покупать новые обои, холодильники, путевки в круизы, стеклить балконы, менять одну тачку на другую и делать много других существенных для них вещей. Какое в конечном итоге им дело до вашей трагедии и чьей-то загубленной души? Спустя время после тех трагических событий, о которых я пишу, у моего сына появилась сестренка, которой он был рад безмерно и готовился к ее появлению так трепетно и взволнованно, как не каждый молодой отец ждет появления своего первенца. Сыну к тому моменту было уже 22 года, а сестренке, простое имя которой показалось сыну необыкновенно милым и нежным, 8 лет. Когда все документы были собраны, и мы отправились забирать малышку из детдома, сын купил ей большую и красивую куклу, а на обратном пути всю дорогу держал растерянную, притихшую от волнения девочку на своих коленях, прижимая к себе ее худенькое маленькое тельце и поправляя в волосах сбившиеся банты. И я поняла, что тогда, много лет назад, не только отняла у неродившегося ребенка право на жизнь, не только лишила себя счастья еще раз пережить рождение новой жизни, я лишила своего сына возможности в его детстве и отрочестве познать так необходимую ему радость общения с близким существом, братом или сестрой. Этого не может заменить ничто. Юля, я не считаю себя вправе высказывать вам категоричные советы. Делай так, не делай этак. Это ваша жизнь, и решать только вам. Но то, чем я с вами поделилась, глубоко пережито мной и останется при мне навсегда. Дела были совершены когда-то давно, а их отголоски доносятся до нас всю оставшуюся жизнь. Моя дочь выросла большой умницей. Я не знаю, кто и какими были ее биологические родители. Я знаю только, что она моя. Это мое сокровище. И чем она становится старше, тем более моей она становится. В поступках, в приоритетах, в целях и ценностях. И каждый вечер, когда дочь заходит обнять и поцеловать меня перед сном, прощаясь так, словно уезжает далеко-далеко, у меня сжимается сердце. И от той нежности, которая волной накрывает нас обеих в эту минуту, и от глубоко засевшей тоски по тому нерожденному ребенку, который мог вот так же постучать в мою комнату, обнять меня и сказать: Спокойной ночи, мамулькин, и пойди спать умиротворенным и счастливым от того, что у него есть мама. Прости меня, Господи. Живите, Юля. Радуйтесь, любите жизнь во всех ее проявлениях. Она заслуживает того, чтобы еще кто-то, близкий вам, узнал, как она прекрасна. Смилла, 55 лет. Юленька, меня бросил муж, когда ребеночку в животике было 4 месяца. Тоже были всякие слова. Сейчас сыночку 9 месяцев. Это самое искреннее в своей любви к маме, самое лучшее, что было в моей жизни. И у тебя так будет. Береги себя. Родится маленькое солнышко. Ты будешь мамой. Придет время, и станет легче на сердце, а маленькое солнышко будет тебя греть всегда. Ты даже не представляешь, насколько может быть сильной женщина. Ходи в храм, улыбайся, гладь животик, разговаривай с малышом. Все наладится, все будет так, как нужно. Мария, 29 лет. Юля, я пережила такую ситуацию ровно 13 лет назад. У меня прекрасная умница-дочка. Бабушка теперь на нее не нарадуется. А ведь я, как и ты, осталась без поддержки самых родных людей. Никого не бойся. Бог дал тебе шанс стать мамой. Не упускай его. Да, будет трудно и больно. И жалко себя порой. Но поверь, твой ребенок — это счастье, которое у тебя никто не может отнять. Анна, 37 лет. Юлечка, солнце, даже не думай об аборте. Дети — это такое счастье. Они же ни в чем не виноваты. Я врач и видела много абортов. Это страшно. Никому не пожелаю. Конечно, приготовься к тому, что будет очень сложно. Иногда от бессилия и отчаяния кричать захочется. Но прижмешься ночью к своему сопящему зайчику, и это счастье словами не передать. Я тоже воспитываю ребенка одна. Мать кричала долго, какими только словами не называла. Но на аборт было поздно. А сейчас никому свою внучку, или, как она ее называет, моя дочь, не отдает. Возится целыми днями. И я ей благодарна. В жизни всякое бывает. Полагаться надо только на себя. Верить только себе. А дети ни в чем не виноваты. Они не заслуживают умереть такой страшной, мучительной смертью. Желаю тебе всего самого светлого. Будь сильной, и все наладится. Судьба не отворачивается надолго от тех, кто видит смысл с ней бороться. Валентина, 24 года. Дорогая Юленька, я хочу рассказать вам одну историю, которая произошла в моей семье. Моя двоюродная сестра в 18 лет забеременела от своего молодого человека. Он на 10 лет старше ее. Все было в точности, как у вас. Он настаивал на аборте, а она отказалась. Все ее осуждали, говорили: «Глупая, ты на втором курсе, ни мужа, ни образования, ни денег, делай аборт». Но она сохранила беременность. Родила она двух девочек, Милану и Милену. Сложно было невероятно. И с жильем, и с учебой, и с работой. Она прошла очень сложный путь. Но сейчас, спустя 5 лет, она говорит, что если был бы выбор изменить жизнь, вернуться в прошлое, сделала бы все то же самое. И забеременела бы, и родила, и ни о чем не жалеет. И более счастливой женщины я не видела. Она вышла замуж за прекрасного человека, который стал настоящим папой ее малышкам. Она очень счастлива. И главное, она в свои 23 года настолько мудра и женственна, настолько она сияет вся изнутри, что все, кто находится рядом, согреваются в ее лучиках и в ее теплоте. Все эти испытания для того, чтобы стать лучше и быть счастливыми. И я уверена, дорогая Юленька, что вы тоже будете счастливы. И у вас будет семья и любящий человек рядом. Вы только немного потерпите. Ольга, 30 лет. Я забеременела в 23 года от парня, с которым была знакома 3 месяца. Он «мажор» в кавычках. Я из детдома, родственников нет. Все его родственники и он сам каждый день гнали меня на аборт. Несколько раз меня посещала та же мысль, что надо делать аборт. Но потом я твердо решила: рожу и все. Родила девочку, приехал в роддом меня забирать со всеми своими близкими родственниками. Вот прошло 6 лет. Мы муж и жена. У нас уже 2 деток. Мечтаем о 3-м. Наша старшая доченька – одаренный ребенок по умственному развитию, красавица, а также чемпионка по художественной гимнастике. Мы ей очень гордимся. Ольга, 30 лет. Хочу еще раз поблагодарить всех вас, мои дорогие, и выразить вам огромную благодарность за ваши теплые слова и поддержку, а также администраторам этого сайта, который на самом деле спасает человеческие судьбы. Не знаю, что было бы со мной, если бы я не написала вам мою историю. Каждый отклик очень важен для меня. Каждый я распечатываю и ношу повсюду с собой. И в моменты, когда вдруг опять становится невыносимо на душе, перечитываю. Я не устаю благодарить Бога за то, что Он послал мне всех вас. Огромнейшее спасибо. Очень хочу поблагодарить женщину, написавшую отклик под псевдонимом Смилла, возрастом 55 лет, за откровенность. Огромное спасибо вам. Я обещаю, что не затеряю эту страницу и буду рассказывать о ходе беременности и о том, какой же ангелочек у меня родится. Мама больше не против. Единственное, что она очень переживает за общественное мнение, за осуждение окружающих, что у незамужней дочери будет незаконно рожденный ребенок. Конечно, я ее понимаю. Она хотела для меня лучшую судьбу. Но разве рожденный в браке ребенок гарантирует счастье? А мой парень звонит мне периодически. И каждый раз я очень искренне надеюсь, что он позвонил, чтобы извиниться и сказать, что он с нами, и все будет хорошо. Но, увы, он звонит узнать, не надумала ли я сделать аборт. А когда узнает, что нет, оскорбляет меня и бросает трубку. Глупо, конечно, но я все еще надеюсь на то, что он вернется. Хотя с каждым днем убеждаюсь, что зря. Но это ничего. Надеюсь, что я смогу пережить эту душевную боль. Я прочитала на одном сайте, что аборт не стирает, в кавычках, беременность. Он делает тебя родителем мертвого ребенка. И это правда. И я знаю, что я не смогу убить его. Конечно, я осознаю, что еще очень много трудностей меня ожидает. Еще нужно будет сообщить об этом папе. Он с моей мамой в разводе и пока ничего не знает. Перенести какое-то осуждение окружающих. Понимаю, что рано или поздно об этом станет известно всем. А городок у нас маленький, и люди так любят попереживать, в кавычках, за чужие судьбы. Я отдаю просто эту ситуацию в руки Бога и молюсь, чтоб Он вывел меня и показал мне путь. Я знаю, что Он не оставит. Еще раз спасибо вам. Юлия, 23 года.